Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Беллы? Во-первых, я пишу не повесть, а путевые записки. Следовательно, не могу заставить штабс-капитана рассказывать прежде, нежели он начал рассказывать в самом деле. Итак, погодите, ну или, если хотите, переверните несколько страниц, только я вам этого не советую, потому что переезд через Крестовую гору достоин вашего любопытства. Итак, мы спускались с Гуд-горы в Чертову долину. Вот романтическое название. Вы уже видите гнездо злого духа между неприступными утесами? Не тут-то было. Название Чертовой долины происходит от слова «черта», а не «черт», ибо здесь когда-то была граница Грузии. Эта долина была завалена снеговыми сугробами, напоминавшими довольно живо Саратов, Тамбов и прочие милые места нашего Отечества. «Вот и Крестовая», — сказал мне штабс-капитан, когда мы въехали в Чертову долину, указывая на холм, покрытый пеленою снега. На его вершине чернелся каменный крест, и мимо его вела едва-едва заметная дорога, по которой проезжают только тогда, когда боковая завалена снегом. Наши извозчики объявили, что обвалов еще не было, и, сберегая лошадей, повезли нас кругом. При повороте встретили мы человек 5 осетин. Они предложили нам свои услуги и, уцепясь за колеса, с криком принялись тащить и поддерживать наши тележки. И точно, дорога опасная. Направо висели над нашими головами груды снега, готовые, кажется, при первом порыве ветра оборваться в ущелье. Узкая дорога частью была покрыта снегом, который в иных местах проваливался под ногами, в других превращался в лед от действия солнечных лучей и ночных морозов. Так что с трудом мы сами пробирались. Лошади падали, налево зияла глубокая расселина, где катился поток, то скрываясь под ледяной корою, то с пеною прыгая по черным камням. В 2 часа едва могли мы обогнуть Крестовую гору, 2 версты в 2 часа. Между тем тучи спустились, повалил град, снег, ветер, врываясь в ущелье, ревел, свистал, как соловей-разбойник, и скоро каменный крест скрылся в тумане, которого волны, одна другой гуще и теснее, набегали с востока. Кстати, об этом кресте существует странное, но всеобщее предание, будто его поставил император Петр I, проезжая через Кавказ. Но, во-первых, Петр был только в Дагестане, и, во-вторых, на кресте написано крупными буквами, что он поставлен по приказанию господина Ермолова, а именно в 1824 году. Но предание, несмотря на надпись, так и укоренилось, что право не знаешь, чему верить, тем более, что мы не привыкли верить надписям.